Глава восьмая. Куда мы ехали, я не имела понятия. Причин доверять Игорю у меня было ровно столько же, сколько не доверять. Но одно теперь я знала наверняка. Он не потерял память и не спятил. И кто я такая, он знал. Кто бы мог подумать, что мужчина, за которым я была замужем, способен на такую игру? Если бы все актеры в Голливуде так могли. «Ты мне что-нибудь скажешь?» — спросила я после затянувшегося молчания. «Что именно?» «Например, куда ты меня везешь?» «В свою квартиру». Я всмотрелась в его профиль. «В свою квартиру?» Вслух ничего не спросила, но он и так должен был все понимать. «У меня квартира в центре, недалеко». Горькая усмешка так и осталась внутри. «В центре?» Еще 3 года назад мы и думать не могли о том, чтобы сменить квартиру. Наша досталась нам от родителей Игоря. Однушка с убогим ремонтом, пусть и в хорошем районе, но чтобы купить еще одну в центре... «Что все это значит?» — спросила глухо. «Давай приедем, потом поговорим». По дороге мы остановились около магазина. Игорь вышел, а я осталась ждать. Чего именно, сказать не могла. Точно не покупок, которую он собирался сделать. Вернулся Игорь быстро. Пакеты уложил в багажник и, заведя машину, повел дальше. Я всегда хотела выучиться на права, но куда там? Мы и машину для мужа взяли в рассрочку. Да и то порой мне казалось, что денег на постоянные поломки уходит больше, чем она стоит. «Я ничего не понимаю», — сказала я, так и не дождавшись, пока мы доедем. «Игорь». «Диана». Наши взгляды схлестнулись, и я уступила. Сжала руки в кулаки. «Так было нужно, жемчужинка», — сказал он, и от его «жемчужинка» у меня свернулись внутренности. Сердце заныло, душа затрепетала. Только разум остался безучастным и вменяемым, хотя и он держался из последних сил. Я не сошла с ума за 3 года без Игоря, но могла сойти сейчас. Мы подъехали к жилому комплексу, одному из тех, что рекламировали по радио, и недосягаемому для обычного человека, даже если он сдастся в рабство. Подземный паркинг, зеленая территория с огромной детской площадкой. Все в зоне доступности. «Ты меня к своей жене привез?» — спросила я с вдруг вспыхнувшим гневом. «Нет», — ответил Игорь и вышел из машины. Когда он открыл дверцу с моей стороны, я долго не решалась выйти. Играть я не умела, даже в чужие игры. Но Игорь протянул мне руку, и я сдалась. Мы прошли через подземный паркинг и на лифте поднялись на 12-й этаж. Все это время Игорь молчал, я тоже. Наконец мы очутились в квартире. Я уже ничему не удивлялась, но когда муж зажег свет, все-таки поразилась шикарной обстановке. Обои светло-бежевого цвета. Плитка под дерево, много света и мало мебели. Если бы я обставляла квартиру, лучше бы не сделала. «Дай мне ключи», — сказал Игорь, не разуваясь. «Я привезу твои вещи». Я отвлеклась от разглядывания постера на стене и посмотрела на мужа. «Что? Ключи ему?» «У тебя свои должны быть», — ответила с сарказмом. «Своих у меня нет». Что-то заставило меня прислушаться. После некоторого промедления я вытащила связку и отдала Игорю. И снова, в который раз надеясь услышать хоть что-нибудь вразумительное, спросила. «Скажи мне, что происходит, Игорь? Что все это значит?» Нас окутывал теплый желтоватый свет, и я бы могла подумать, что все как раньше. Но все было не как раньше. Совсем. Игорь вдруг шагнул ко мне и все так же молча обхватил голову. Поцелуй не был жестким, Но я все равно подчинилась. Гордость и желание знать правду оказались бессильны перед чувствами. Я не помню времени, когда не любила его. Детская влюбленность, перешедшая в подростковую, а потом в любовь. «Игорь», — прошептала судорожно, хватаясь за его плечи. «Я тебя прошу». «Мне нужно ехать». «Куда?» «За нашей дочерью». Руки соскользнули с его плеч. «За нашей дочерью?» Я не могла сказать ни слова. Игорь сжал мою руку и отпустил. «Сиди тут и никуда не выходи, Диана. Это более чем серьезно». «Серьезно?» — переспросила, оглушенная поцелуем моего словами. «Да». «Но наша дочь, она...» «Я все объясню», — бросил он коротко. «Но потом. Сейчас просто сиди и не высовывайся». Он открыл дверь. Было вышел, но захлопнул и снова подошел. Пальцы в моих волосах, взгляд глаза в глаза. «Ты стала еще красивее, жемчужинка. Или я просто забыл, какая ты красивая. Черт». Он коротко поцеловал меня, едва касаясь губ губами. «Прости». Диана. Не находя себе места, я ходила из угла в угол. Пыталась отвлечься, разглядывая мелочи, посуду, баночки со специями и книги в шкафу. Но ничего не помогало. В голове так и билось: «наша дочь». Но наша дочь умерла. Тяжелые схватки, тяжелые роды, а потом 3 года пустоты. Что он имел в виду? Что значит «наша»? Банка с ароматной приправой выпала из рук на кафельный пол, но не разбилась. Только крышка отлетела. Я присела, чтобы собрать, но вместо этого накрыла лицо ладонями и судорожно всхлипнула. «Господи!» — простонала со слезами и до крови закусила губу. «Неужели Полина...» «Нет, этого быть не может». Время остановилось. Я смотрела на циферблат часов микроволновки, но минуты не двигались. В каждую помещалась целая жизнь. Наконец в замке провернулся ключ. Я вылетела в коридор и застыла, глядя на Игоря, держащего на руках Полину. Горло подкатил ком, ноги стали подгибаться. «Ну вот», — сказал Игорь, спуская малышку на пол. «Приехали». «Приехали?» — переспросила она, подняв голову. «Приехали», — подтвердил он. «Поздоровайся с Дианой». Я присела перед Полей и взяла ее за руку. «Привет», — прошептала, а голос дрогнул. «Привет», — отозвалась Поля. Я посмотрела на Игоря снизу вверх. Мне нужны были ответы. Мне, черт возьми, нужны были ответы. «Я заварю чай». И он ушел в кухню. Я рассматривала малышку. Наша дочь. Разум отказывался верить. За 3 года я смирилась со смертью своей малышки, но любить ее не перестала. Она жила в моей душе, в моем сердце, а то, что происходило сейчас, напоминало сон. Что, если через мгновение я открою глаза, и все станет как раньше? «Я пить хочу», — тихонько сказала Поля. «Что ты хочешь?» Малышка переступила с ноги на ногу. «Пи». На секунду я пришла в замешательство, но потом сообразила. «Пи? Пойдем, пи». Игорь уже налил чай. Дурацкие чашки и пузатый чайник стояли на столе, как будто мы собирались культурно провести вечер. Я едва не швырнула чайник в мужа, но Поля заставляла сдерживаться. Игорь отдал Полине небольшого плюшевого тигренка, потом посмотрел на меня. Я сжала кулаки. Гнев закипал. а непонимание становилось сильнее. Напряжение так и витало в воздухе. Мне нужны были ответы. Немедленно. Здесь и сейчас. И он это понимал. «Я не мог по-другому», — сказал он, глядя мне в глаза. «Сказать, что у тебя другая семья, ты не мог?» «У меня не было другой семьи». «Да?» — махнула на Польку. «А это кто? Не твоя дочь? Тебе ее подкинули?» «Полина наша дочь», — рявкнул Игорь. «Наша. Твоя и моя». Рот наполнился слюной. Меня резко начало тошнить, а виски заболели, словно кто-то ударил по затылку. «Твоя и моя?» Я едва не захлебнулась яростью. Подлетела к Игорю и вцепилась в рукав его рубашки, но тут же выпустила. «Как это может быть? Что значит наша дочь? Что это значит, мать твою?» Полина сидела на лежавшей прямо на полу подушке для стула и смотрела на нас. «Наша?» Мысли путались, руки начали дрожать, приближалась истерика. Игорь подозвал Полю и, посадив к себе на колени, расстегнул на ней кофту. Жестом велел мне подойти, и когда я приблизилась к ним, показал маленькое родимое пятно на плече, чуть выше лопатки. В голове зашумело. Перед глазами заплясали точки, и я схватилась за край стола, пытаясь сделать вдох. Родимое пятно в форме полумесяца. У меня было такое же на предплечье левой руки. Точь-в-точь такое. Начали подгибаться ноги. Я, прикрыв глаза, оперлась, а ребро стало бедром. Темнота сгущалась, и я схватилась за край стола, чтобы не рухнуть в обморок. Игорь опустил Полину на пол и хотел поддержать меня, но я откинула его руки. «Не прикасайся ко мне», — процедило зло со слезами на глазах. «Боже мой!» Бросилась к Поле и крепко прижала к себе. Понимала, что пугаю ее, но ничего не могла поделать с собой. Слезы катились по щекам, из груди рвались рыдания. Полинка стала вырываться, но я не могла заставить себя разжать руки. Прижимала все крепче и крепче. «Моя девочка! Моя маленькая девочка!» «Поля!» — прошептала сквозь слезы. «Малышка моя! Маленькая моя!» «Диана!» — Игорь потянул меня наверх. Я сбросила его руку, и тогда он чуть ли не силком отодрал меня от Польки. «Иди к себе в комнату», — сказал ей и тряхнул меня за плечи. Я оттолкнула его. «Ты скотина!» — прорычала я. Хотелось убить его. Хотелось, чтобы он исчез. «Я умирала без тебя. Я чуть не умерла, рожая ее. А ты просто забрал ее у меня». «Все не так», — гаркнул Игорь. «Не так? А как? Как? Ребенок, все, что у меня осталось, когда ты пропал. А ты отнял и его. Кто ты такой? В тебе хоть что-то человеческое есть? Неужели она не могла родить тебе ребенка? Ты...» «Да послушай ты меня!» Снова рявкнул он с неясным ожесточением. «Ты считаешь, я тебя бросил?» «Именно так я и считала. Поэтому не сочла нужным ничего говорить». Игорь отошел к окну и повернулся ко мне лицом. «Помнишь компанию, в которую я устроился? Альбатрос Стар. Она принадлежит отцу Светы». Я зло засмеялась и отвела взгляд. «Владелец заводов, газет и пароходов», — сказала тихо. «Да, со мной бы ты так не взлетел». «Диана!» — почти зарычал он. Я опять посмотрела на Игоря. На душе было горько и холодно. «Полина!» Перед взглядом замаячило родимое пятно, но подняться и рвануть за дочерью я не смогла. Из меня как будто все силы вытянули за мгновение. Только что готова была растерзать Игоря собственными руками, а теперь ничего не осталось. Ни сил, ни чувств, только желание забрать дочь. и больше никогда не видеть мужчину, которого я так любила. «Света с первой нашей с ней встречи начала строить мне глазки», — продолжил Игорь. «А ты рад стараться», — ответила с вялым сарказмом. «Да что же ты? Ты можешь меня дослушать?» Я замолчала. Она решила, что ей можно все. Когда поняла, что на намеки я не ведусь, пошла в открытую. Дошло до того, что я стал задумываться о том, чтобы попросить о переводе в дочернюю компанию, но это бы не помогло. Света привыкла получать все, что пожелает. А что это значение не имеет? Шмотки, курорты. «Чужие мужья», — закончила я, не удержавшись. «Ладно, говори, я больше не буду перебивать», — сказала сухо. «Спасибо». В его голосе были нотки раздражения. Как-то Света пришла ко мне в кабинет, когда я задержался, и устроила стриптиз. Это стало точкой. Я объяснил ей, что меня не интересуют отношения на стороне, и мне показалось, что она поняла. Показалось. Он невесело усмехнулся. «А что, не поняла?» «Не поняла», — сказал резко. «Она решила, что я должен принадлежать ей. Либо ей, либо никому, жемчужинка. В тот день, когда я должен был ехать в командировку, она позвонила и сказала, что должна передать мне бумаги от отца. Перед тем, как поехать в аэропорт, я должен был встретиться с ней в центре». Он замолчал. Мы смотрели друг на друга, и по спине у меня бежал холодок. «Последним, что я увидел, была ее машина. Когда я был на месте, она наехала на меня и сделала это специально, жемчужинка. Думаю, она хотела убить меня, но вышла по-другому». «И как же?» Тошнота усилилась, во рту стояла горечь. Игорь поморщился, посмотрел на дверь кухни, потом опять на меня. «Я пришел в себя в больнице. Пара переломов и так, по мелочи. Но в голове была пустота. Я не помнил ни хрена, даже собственное имя. А потом пришла она и сказала, что она моя жена. Моя, черт подери, беременная жена». Диана. На какое-то время в кухне воцарилась тишина. Я не сводила глаз с Игоря, он с меня. Он, казалось, ждал, что я брошусь ему в объятия. «Если твоя жена была беременна, зачем тебе понадобилась моя дочь?» Унявшаяся на полминуты злость поднялась снова. «Это все... Что за бред, Игорь?» «Это не бред. Ты меня слышишь, Диана? Услышь меня, черт подери. У Светы большие проблемы с башкой». «Это у тебя проблемы с башкой? Ты реально думаешь, я тебе поверю? Да ты себя со стороны бы послушал. Это все бред какой-то. Какой-то дурацкий сериал. А что было бы, если бы я в твою компанию не устроилась? Что?» В комнате что-то стукнуло. Я одарила Игоря злым взглядом и ушла. Если бы не неистовая ярость, буквально испепеляющая меня изнутри, я бы сейчас билась в истерике, но она не давала мне расклеиться. «Полинка?» Я бросилась к дочери, едва увидев ее в детской, и опять упала перед ней на колени, прижала к себе, изо всех сил стараясь держать эмоции под контролем, но не выходила. Уткнулась ей в волосы, вдохнула и тихонько заплакала. «Мама!» – пролепетала Полинка, и мои слезы начали переходить в рыдания. Я сдерживала себя как могла. Выпустила дочь, чтобы не пугать, и задержала дыхание, но не выдержала и всхлипнула. Внезапно дочь дотронулась до моего лица, до мокрой щеки. «Не плачь!» – попросила она, и я, прижав ее маленькие пальчики к щеке, замотала головой. «Не буду. Обещаю, не буду». Услышала шаги и посмотрела на дверь. Игорь стоял на входе в комнату. Меня ошпарило ненавистью, совладать с которой я не могла. Она была столь же необъятной, как любовь к дочери, И что делать со своими чувствами, я не представляла. Поднялась на ноги и потянула за собой Полину. «Я ее забираю», — сказала решительно. «Мы уходим». «Вы никуда не пойдете». «И кто же нас остановит? Ты?» Игорь прошел в детскую, остановился рядом со мной и хотел дотронуться, но я посмотрела так, что до него дошло. «Не стоит». «Что Света не моя жена, я понял только 3 месяца спустя, Диана. И что ни хрена она не беременна тоже». «Ты же сам сказал». «Она носила накладной живот». Я недоверчиво усмехнулась. Боль в висках отступила и вернулась. Полинка стояла, прижимаясь к моей ноге, а ее ладошка лежала в моей. «Мне плевать и на тебя, и на твою жену-психопатку. Я забираю свою дочь и ухожу. С остальным разбирайся, как хочешь». Я пихнула Игоря и повела Полину за собой. Мы вышли в коридор, и тут дочь начала выдергивать руку. «Нет», — пыхтя сказала она. Я разжала пальцы, и она высвободила ладошку. Игорь вышел вслед за нами, но не подошел. «Поля, пошли!» — ласково позвала я, но дочь замотала головой и вернулась к Игорю. «Я тебя ненавижу», — сказала я, глядя ему в глаза. «Помнишь, как я тебя любила? Я готова была жизнь за тебя отдать. Так вот, Игорь, ненавижу я тебя 3 раза сильнее». В квартире было 3 комнаты. По задумке Игоря, я должна была лечь в гостевой спальне, но я послала его куда подальше и ушла в детскую. Как следует рассмотреть ее смогла только когда укладывала Полинку. Брак со Светой однозначно был выгодным. Каждая деталь комнаты кричала о дороговизне. Кроватка была удобной и сделана явно на заказ. Покрывала сердечками, деревянное изголовье, украшенное вырезанными листочками и цветами. «Когда-нибудь мы уедем с тобой далеко-далеко», — прошептала я. «Только я и ты. И будем с тобой вдвоем всегда». Полина перевернулась на бочок. «Я и ты?» «Угу», — кивнула я. «А папа?» «Папа». Я прижалась губами к лбу дочери, прикрыла глаза. Поверить, что Поля моя девочка, все еще было трудно и страшно. Мне вложили в руку мечту, которую я считала неосуществимой, и я неосознанно боялась, что ее могут отнять. Но родимое пятно было доказательством, вернее, любого генетического теста. Такое было у моей мамы и у бабушки. Оно передавалось по нашей женской линии. «И папа», — вздохнула я. Полина заснула, а я пересела на пол. Сложила руки на краю постели и уперлась в них подбородком. Впервые за несколько часов меня пронзила мыслью. Что я смогу противопоставить Свете? Вспомнила недавнюю сцену около бизнес-центра и поежилась. Если и существовал в мире человек, которого я ненавидела сильнее собственного мужа, так это его новую жену. «Уснула?» Я повернулась к двери. Переодевшись в домашнее, Игорь стоял на пороге детской. Свет из коридора светил ему в спину, а лицо оставалось в тени. Я не ответила. «Я заварил чай». «Катись к черту и чай свой с собой забери». Игорь поджал губы, и линия рта превратилась в тонкую полоску. «Я должен был защитить вас», — сказал он спустя некоторое время. «Ты можешь обвинять меня, но у меня не было выбора». «Выбор есть всегда». Полинка начала ворочаться, и я, поняв, что мы можем ее разбудить, поднялась. Прошла мимо Игоря, не посмотрев на него. Если бы я только могла забрать дочь и забыть о прошлом. Игорь дотронулся до моей руки. Я вздрогнула, а сердце предательски заныло. «Все, чего я хотел — защитить тебя и Полину», — «Я все верну, Диана, клянусь!» Я мрачно усмехнулась. «Есть вещи, которые вернуть невозможно. Что ты мне вернешь? Слезы? Соберешь ведро и вольешь обратно? Или время? Или, может, первые недели жизни моей дочери? У меня пинетки лежат дома, Игорь, пинетки! Я их для нее купила, а сейчас...» Глаза снова наполнились слезами, и я всхлипнула. «Сейчас они ей малы. Малы, понимаешь ты? Я ее маленькую не видела, я...» Он обнял меня, прижал к груди, и на секунду я расслабилась. Но только на секунду. Я оттолкнула его. «Ничего ты не вернешь», — сказала жестко, хоть в голосе и слышались слезы. «Я люблю тебя». «А я тебя нет. Больше нет. После того, что ты сделал...» Я покачала головой. «А даже если бы и любила, я тебя никогда не прощу».